Надо бы митинг провести, как положено, — неуверенно, но очень упрямым тоном сказал красноармеец Трофим, — чтобы боль нашу высказать. Красноармейцы зашумели негромко и одобрительно. Крестьяне промолчали, так они не знали о природе митингов ничего. Собрания были им известны, а митингов в колхозах еще не проводилось. — Ну, тогда я начну, — осмелев, — заявил красноармеец Трофим. И тут же народ отодвинулся от него, образовав круг, в центре которого и остался красноармеец. — Я говорить не мастак. Трудно мне говорить, но очень жаль мне товарища своего, Федьку, погибшего прошлую ночью за правое дело. И хоть не знаем мы, кто наших товарищей убил, но я от имени Красной Армии перед лицом народа клянусь найти и отомстить врагу, сделавшему это грязное дело. Договорив, Трофим ушел из середины человеческого круга и остался от середины пустая, а люди траурно молчали, думая о погибших. — Пусть кто из строителей скажет, — негромко произнес мальчишка-красноармеец, на гимнастерке которого блестел орден. В середину человеческого круга медленно вышел немолодой рабочий. — Я красиво-то говорить не обучен, но только до слез жалко мне наших товарищей, и хочу поэтому назвать их поименно, чтобы все знали, кого мы сегодня хороним. Это Прохоров Степан, Кирилл Путильцев, Сафронов Павел, Рыжков Иван, Богодухов Иван, Стрельцов Григорий, Кузнецов Максим, бригадир Шубин, Борис, мы, конечно, присоединяемся к словам красноармейца, и как сами, будучи только строителями, просим Красную Армию отомстить врагам и за наших товарищей, незаслуженно погибших. А сами обещаем, как только придем в Новые Палестины, поставить там памятник нашим товарищам, строителям и красноармейцам, так, чтобы стоял этот памятник века, и выбьем на нем имена всех товарищей, которых мы закапываем сегодня здесь. Досказав, строитель вернулся на свое место, и снова осталась середина круга пустой. А люди стояли немо и чувствовали, как нарастает скорбь в мире, окружающем их, и как ветер притих, чтобы не нарушить человеческое горе шелестом трав и листьев. «Эх, был бы поп, чтоб как бы отпеть их!» — громко вздохнул один из крестьян. «А ангел? Ангел подойдет?» — спросил главный дезертир. «С нами ж ангел есть!» И все закрутили в удивлении головами по сторонам. Не знали ведь они, что ангел с ними идет. А главный дезертир подошел к ангелу, вытолкнул его в середину круга, говоря: «Ну, давай, говори чего-нибудь». Встал ангел, посмотрел на людей, его окружавших, подумал чуть-чуть, и решился он говорить, надеясь на разумность слушающих и на их стремление к справедливости. «Радостно мне быть среди вас», — говорил он вполголоса, но слышали его все, притихнув. «И там, на небе, эту страну страшно грешной считают. Непонятно им, почему люди из этой страны после смерти в рай не попадают. Непонятно это и мне. Ведь вижу я, как вы стремитесь к справедливой жизни, как на этом тернистом пути теряете вы своих братьев. Я уверен, что пройду этот нелегкий путь с вами вместе до конца, и мы вместе, прожив безгрешно и справедливо, войдем в ворота рая, и тогда я буду прощен за то, что ушел оттуда, а вы будете приняты, как самые дорогие небесные новожители».